Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео, но прежде чем начнем, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, с наступившим Новым годом. Видео будет у нас про лазерный уровень, который я снимал уже почти 2 месяца назад. Но вот только-только у меня появилось время, чтобы его смонтировать. В общем, сейчас я вам покажу сайт очень подозрительный. Наводку вы мне на него прислали в группе. На этом сайте представлено из продукции Bosch только лазерный уровень, больше ничего. Ну, как бы ассортимент по товару вообще никакого нету. Это тоже уже подозрительно, потому что создавать сайт ради продажи одного товара, ну, как бы странно. Фирма Bosch, которая является очень крупной. И, конечно, их не настоящий сайт, они подделаны, будет ориентирован на продажу всей линейки их продукции, а не конкретно на какой-то один экземпляр. Поэтому, на мой взгляд, это выглядит очень глупо, что если такая большая организация, такая контора Bosch будет создавать сайт, повторюсь, для того, чтобы продать один лазерный уровень. Но это хрень полная. Давайте сейчас посмотрим на этот сайт. Так, друзья, ну вот он сайт. Обратите внимание, что в адресной строке слово Bosch написано совершенно не так, с ошибкой. Вот даже на самом приборе видно, как оно пишется. Буква C пропущена. Сейчас давайте посмотрим внизу отзывы. Вот видите, 3 фейковых отзыва. Под отзывами, где должна быть кнопка «Оставить отзыв», у нас пестрит кнопка «Сделать заказ». Ну, давайте, собственно говоря, сделаем заказ и будем надеяться, что пришлют нам лазерный уровень, в чем я очень сильно сомневаюсь. В общем, оставляем заявочку, ждем звонка ихнего оператора. Алло? Алло, здравствуйте, Андрей? Да, здравствуйте. Очень приятно, меня зовут Ксения, беспокою вас с интернет-магазина. Оставляли заявочку на лазерный уровень Bosch. Актуальна заявка ваша? Да, актуальна. Хорошо, скажите, пожалуйста, в каком вы регионе проживаете? Я доставочку до вас посмотрю. Так, мы проживаем в Воронежской области, но в самом городе Воронеже. Секундочку. Так, доставка до вас будет осуществляться Почтой России наложенным платежом. Сумма доставки будет идти единая по всей России, 490 рублей. Устраивает вас? 490 рублей. Так, а это сама посылка, наложенный платеж, правильно? Да-да-да. А можно будет сделать вот эту посылку как с описанием, чтобы там было описано, что внутри лежит? Да, конечно. Ага. Покажу сейчас. Так, назовите тогда, пожалуйста, полный ваш адрес. Город Воронеж, улица... Почтовый индекс знаете свой? Да, 39. И фамилия, имя, отчество назовите, пожалуйста. Белоглазов Андрей Анатольевич. Так, Белоглазов Андрей Анатольевич. Так, Андрей Анатольевич, я также рекомендую вам приобрести штатив Тренова, есть за 590 рублей, сумка-чехол за 290, не желаете? Штатив Тренова за 500 рублей. А на него как-то взглянуть я могу, посмотреть, чтобы хоть понимание было, что это за штатив? Ну вот на сайте он указан на картинках, то есть как нивелир стоит, то есть его отдельно можно приобрести, вот этот штатив Тренова идет. Да... В принципе, у меня есть от старого. У них же крепление у всех стандартное, по-моему. Да, у них стандартное идет, да. Ну, значит, я старый буду использовать, в принципе. Хорошо, я поняла вас. Ожидайте тогда смс-уведомление с трек-номером, где сможете самостоятельно отслеживать посылку. Как посылка только прибудет на ближайшее отделение, вам также будет смс-уведомление. Общая стоимость покупки у вас вышла 2480. 2480. А там какие-то гарантийные для него документы будут? Да, гарантийный талон. Да, конечно, у него гарантийный талон идет на год от производителя. Ага, понял. Ну, замечательно, давайте. А сколько по времени она примерно идет? До вас примерно 7 дней будет идти. Это с Москвы, да, она? Да, да. Ага, понял. Ну, прекрасно, давайте, в общем-то, да. А когда мне придется это смс с трек-номером? Когда отправка будет? Смотрите, скорее всего, завтра. Сегодня мы с вами только сформировали, завтра заказ ваш уйдет уже на отдел доставки. То есть отчитывайте с завтрашнего дня уже по времени. Все прекрасно, давайте тогда жду. Спасибо большое за заказ, всего доброго, до свидания. И вам до свидания. Так, друзья, но мы на почте. В общем, идем забирать наш уровень лазерный. Простите. Номер П-16, окно 3. Я возьму в компьютер. Конечно, не возьму, возьми. Посылка без описи вложения, условия знаете, да? Без описи, да? Да. Я просил с описью делать. Отметки может, нету, не вижу. Ну, посмотрите повнимательнее. Я говорил, что... Видите, отметки нарезала. Что внутри, не знаю, но отметки нету. Поэтому... Ну, сейчас при вас, значит, открывать будем. Не, вы оплачиваете, если без описи? Лена, скажи, я послушаю. Сначала ее надо оплатить? Я оплачу, потом скроем, да. Таш, я просил с описью делать. Это с интернет-магазина заказ. Ну, с интернета они никогда не делают. А мне сказали, сделают. Там девушки с колл-центра отвечали. Может, там внутри опись. Кто его знает? Может, внутри. Смотрите, если она без описи вложения, то... А внутри описи, вот говорят, может быть. Я не знаю, что там внутри. Ну, может быть такое, что внутри описи. У них все может быть. Но если нету снаружи отметки, ответственности мы за ней уже не несем. Кто? После оплаты мы можем ее вскрыть и посмотреть. Ну, давайте. Ну, вы оплачиваете. Давайте, давайте. Нет, денежки уходят сразу. Как если сразу? Вас что-то там не устроит, я вам деньги не верну, пока вы не тяжете. Ну, надо, что, будет полицию вызывать или что? Почему? Вы связываетесь тогда. Ну, надо же зарегистрировать будет факт, что там что-то не то прислали официально как-то. Да, но деньги уже к нему уедут. Да это я понял. Вы же, или вы какой-то там составляете акт, что не потом то. Потом мы с вами все это составим. Я вас вообще-то понял. Вообще-то это все уходит... Так, вот без сдачи вам чек. А какой вес? Потому что... Сейчас мы все проверим. Весит... Сейчас мы все вам... Не, прибор девушка, весит. Девушка. Сейчас все проверим. Я вам не пробью ничего. Подожди, это что? Это Маринка положит за 100 рублей доставка. Меня, ну, вот так, смотрите, упаковка нигде не нарушена. Не. Дополнительные... Да. Прибор 820 грамм мой весит, сейчас какой посмотрим. Там должен быть. Там есть? Это лазерный там уровень. Шейников много. А это он кто его знает. Видите, на мониторе вес такой? Да, 773. А он сам прибор 820 весит без упаковки. Ну, я понял. Может, сразу отказываемся? Не, давайте, может, открывать, как в поле чудес, а? Адрес, смотрите, отправитель, кто? Поле чудес. Ну, отправитель постсервис, все правильно. Сейчас что заказывали? Может, там какой-то уменьшенный вариант? Да как он может? Это точный прибор строительный. Лазерный уровень, как он может быть уменьшенный? Две тысячи 530, да, вы сказали? 50 рублей пересылка перевода. Тогда нам надо так, чтобы не повредить оболочку. Давайте. В присутствии понятых. Да я понял уже, что она должна снаружи была быть. И вовнутрь в коробке. Сложено. Не в коробке, а в пакете. Потому что при отправке проверяют. Что-то прям у меня уже страшно. Это мой бутылка. Слушайте, как... Нет, что-то там лежит. Ну, вот вы вставайте. Мыло, хозяйка. Мыло? Какая страсть. И все? Слушайте, говорила сразу, отказывайтесь. Не, да. Ну, как бы... Я свои деньги назад не требую, я к тому, что я понимаю, что происходит, но возможно что-то сделать, чтобы хотя бы им деньги не отправлять? Может, полиция их арестует или как? Запретит. Можете вот этот перевод. Можете написать заявление в полицию. Можете написать. Ваше право. Знаете, у вас телефон есть, кому вы это заказывали? Ну, они где мне... Нет, это сайт. Там на сайте я оставлял заявку. Они мне уже с колл-центра перезванивали. Он одноканальный телефон, односторонний. Им позвонить нельзя туда. Понятно. И возврату не подлежит. Это уже сразу надо было видеть, что... Нет. Ну, вот я вопрос следующий. Бог с ними, с обманщиками. Как сделать так, чтобы деньги им не ушли? Я не хочу, чтобы, допустим, они хотя бы они где-то арестованные бы лежали бы, чтобы они их не смогли получить. Можно что-то сделать? Так, нужно будет сделать. Составим акт. Но я сейчас на данный момент одна. Оставляйте меня в расторопку. Давайте, давайте. Я... Вечером тогда подойдете, во сколько, часа в 3-4. Угу. Все, положение мы видели, все мы видели. Ну да, вечером. Там должен быть был лазерный так, уровень чек, фирмы тогда... Bosch. Прислали на родину? Ну, мыло вот прислали. Да, видели. Все, акт мы составим. Так, вы тогда вечером подойдете, все это подпишете, хорошо? Хорошо. 2500. Молодцы. Молодцы. Но ты не отправил денег. Ты можете снять. Ну, они вот деньги здесь. Ксерокопию отправлять или можете снять, и тогда можете даже на суд на них подать. Да, опять-таки найдут их или не найдут, навряд ли. За 2500, конечно, глупо там судиться, но хотя бы, чтобы они деньги не получили. Во сколько подойти, скажите, пожалуйста? Да, чтобы деньги задержать. Ну, давайте, наверное, после 5, потому что я тут одна буду. Хорошо. До 12, а потом пока это писанина тоже займет. Я вас понял. Вашему охватил скрыть, а то будет... Ну да, спасибо. Так, друзья, ну вот оно, научное пособие. Получается, существует все-таки возможность при открытии посылки на почте сделать так, чтобы хотя бы эти разводилы ваши деньги не получили. В общем, вечером поеду опять сюда, посмотрим, что мы будем, какие заявления писать, акты. В общем, давайте, до вечера. Добрый вечер. Да. Как-то вам напомнено, прочитайте все, что там написано, что вы видели, что внутри. 5, 4, 5. Так подождите, мы же по телефону вам с вами разговаривали, да. А вот о ситуации об этой. Мне бы не хотелось, чтобы у вас эти деньги забрали. Мы сейчас посмотрим, как это будет все выглядеть. Я вам денежки возвращаю, акты мы им отправим, будем ждать. В течение месяца запросят они у нас. А, тут все существует вероятность, что у вас их не заберут, да? Существует вероятность, что кто лопух, тот и платит. Посмотрим. Просто на удачу. Если они мошенники, то они не придут затребовать, я так думаю. Попробуем. Понятно. Но вы мой номер тогда оставьте себе. Просто если их попытаются эти деньги с вас удержать, я вам их верну. Потому что я считаю, что вы тут абсолютно ни при чем. Спасибо за понимание. Где расписаться? Ваш паспорт внизу, где наша подпись. Пишите, так что мы знакомы. На один экземпляр себе оставить. Покажите, где это. Вот тут внизу. Ну и, пожалуйста, как-нибудь теперь в следующий раз поосторожней с товарищами. Так, та, значит, посылка у вас остается, да? Да, та посылка нам останется. Это денежка вам. Это на всякий случай вам. Ну, я вам тогда позвоню. В общем, я пока ухожу, да? Ну, сходите домой, пока. Не, ну кто знает, может там какие расписаться, где чеки, ничего не надо, да? Нет, я вчера глупость совершила, вручение сделала. А, вам не надо было вручение ставить, да? Даже если ее вскрывать не надо. Ну, мне-то он этот прибор нужен, видите, для работы. Я же его тоже не просто так заказывал. А сейчас очень полные стали. Завязывайте с этим делом. Ну, теперь-то уж понятно. Ну, в общем, я звоночку ваш прижу. До свидания. До свидания. Друзья, ну, все уже поняли, что деньги мне вернули. Прошло уже, повторяюсь, больше полтора месяца с того момента, когда эту посылку я получал. И как бы с почты мне не звонили, не говорили, что мошенники пришли требовать свои деньги, и как бы нам пришлось их заплатить, такого звонка не последовало. Ну, в общем, я думаю так, что мошенники должны быть полными идиотами, чтобы отправить левую посылку, а потом прийти на почту, еще качать права и требовать за нее деньги. Поэтому, естественно, на почту они не пошли спрашивать, где наш перевод, и, естественно, остались с носом. Но еще хочу сказать, посмотрите, сколько реально косяков, очень много. Если быть внимательным, да, хотя бы немножко, то человек сразу начнет понимать, что тут что-то неладное, потому что сайт называется неправильно, продают на этом сайте только одну вещь, вес посылки не совпадает. Ну, в общем, куча фактов, которые говорят нам о том, что нас пытаются обмануть. Поэтому, ребята, не ведитесь на такие сайты, не заказывайте такие дешевые вещи, потому что это первый самый показатель, что это обман. И вы останетесь при своих деньгах и не станете счастливым обладателем какого-нибудь куска мыла хозяйственного или какого-то там ковра нафиг ненужного. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников. We'll be right back.